Песнь 11. Песнь о Риге. В незапамятные времена, когда еще люди не делились на бедных и знатных, светлый ас Хеймдаль спустился по радуге в Мидгард и странствовал по его дорогам. Как-то раз пришел он на один двор. На том дворе не было ни авина, ни амбара, все там поросло травой. Дверь дома покосилась, будто никто и не пытался ее поправить. Даже простой щеколды на ней не было, что говорить о кольце. Хеймдаль зашел в дом, так как оказалась дверь не запертой. Все в том доме выглядело заброшенным. Встречали бога земляной пол, закопченные котлы и чашки, хотя и проживали в доме хозяева, муж да жена, и сидели они перед очагом. Одежда на них была драная, а сами они лохматы, словно не знали, что такое гребень. Очаг сильно дымил. Сел Хеймдаль между мужем и женой, назвался Ригом и спросил: «Отчего бы вам не топить очаг сухими дровами из леса?» Хозяин ответил: «Зачем сухие дрова из леса, если валяются здесь гнилушки?» Попросился тогда Риг на ночлег. Хозяин сказал: «Не обессудь, но ляжем мы втроем на соломе, ибо нет у нас перины ни для себя, ни для гостя». Риг спросил: «Отчего не сошьете перину и не набьете ее пухом?» Жена хозяина ответила: «Зачем перина, если можно спать и на соломе?» Вот сели они вечерить. Достала хозяйка тяжелый хлеб, грубый и простой, напополам с отрубями, и поставила перед гостем чашку с водой. Риг спросил: «Отчего не приготовите похлебку?» Хозяин ответил: «Зачем похлебка, если есть хлеб?» Отпив воды, Риг спросил: «Отчего тогда не приготовите себе меда?» Хозяйка отвечала гостю: «Зачем готовить мед, если можно пить воду?» Легли они так: гость посередине, а хозяева по бокам. Пробыл ас в том доме 3 ночи подряд, а после пошел по дороге дальше. Прошло после этого 9 месяцев, и хозяйка родила сына. Назвали его Трелем или Рабом. Омыли Треля водой и увидели, что ребенок темен лицом, кожа его в морщинах, суставы узловаты, пальцы на руках у него толстые, а сам он сутул и безобразен. Стал парень расти не по дням, а по часам, и занимался целыми днями такой работой. Лыко вил, вязал вязанки, камни таскал, месил глину и носил хворост. Когда пришла ему пора стать мужем, появилась в его доме девица. Ноги у нее были кривые, на подошвах грязь, на руках загар, нос приплюснут, глаза косые. Назвалась она Тир или Рабыня. Девица села посередине помоста, рядом с ней сел хозяйский сын, поболтали они, пошептались, а затем легли на солому и не сходили с нее ни днями, ни ночами. Родили они сыновей, назвав их Скотником, Грубияном, Обрубком, Лентяем, Вонючим и Сутулым. Сыновья взялись удобрять поля, строить тыны, добывать торф, кормить свиней, стеречь коз. Родились у Трели и Тиры дочери, которых родители назвали Пузатая, Толстоногая, Болтушка и Оборванка. Дочери убирались в хлеву, выливали помой, стирали белье, удобряли поля навозом. От сыновей и дочерей Трели и Тир и начался весь род рабов Треллов. А Хеймдаль все шагал своей дорогой и пришел к другому двору, где встречали его Тын, пусть невысокий, но ладный, и амбар с авином, пусть грубоватые, но добротные. Дом хоть с виду и казался неказистым, Зато крыша на нем не текла, и дверь не косилась, и была на двери щеколда. Отодвинул щеколду светлый бог Хеймдаль, вошел в дом, пол которого был застелен соломой, и увидел хозяев. Сидела чета у очага, дружно трудясь. В горнице стоял ларь для пожитков. Мужчина строгал вал для навоя, челка упала ему на лоб, борода была подстрижена, на плечах рубаха, пусть не расшитая и не нарядная, но чистая. Женщина вращала прялку и без устали прила пряжу для ткани. Была хозяйка в простой, опрятной безрукавке, на шее у нее платок. Хеймдаль, назвавшись Ригом, попросился к ним на ночлег. И эти хозяева не отказали ему. Сев на скамью, гость спросил хозяина: «Вижу, умеешь ты работать. Отчего тогда не скуешь на дверь кольцо и не смастеришь за место одного ларя целых два?» Хозяин сказал: «Мне и щеколды, и одного ларя довольно». Рик спросил хозяйку: «Вижу, хорошо придешь. Отчего тогда не соткала себе головной убор?» «Довольно мне платка на шее», — отвечала та. Сели они ужинать. Поставила хозяйка на стол похлебку в миске, мед в чашке и нарезала ржаного хлеба. Попробовав ту похлебку, спросил Рик: «Отчего не добавите в нее телятину?» Отвечали ему: «Привыкли мы без телятины». Отведав меда, поинтересовался Рик: «Отчего не наварите себе пиво?» Хозяева сказали: «Нам и меда хватает». Также были они довольны ржаным хлебом. После ужина, когда пора было ложиться спать, хозяин сказал: «Не обессудь, но ляжем мы втроем на перине, которую разложим по полу». Рик спросил: «Отчего не сработаете себе кровать?» Отвечали хозяева: «Нам достаточно перины». Легли они так: гость в середине, а хозяева по бокам. Пробыл там Рик три ночи подряд и вновь пошел своей дорогой. Прошло с тех пор 9 месяцев, и родила хозяйка ребенка, которого омыли водой и назвали Карлом или Свободным. Был он рыжим, румяным, с живыми глазами, рос не по дням, а по часам, становясь все сильнее и проворнее, и ко многому оказался пригоден: усмирял быков, ковал сохи, строил дома, возводил сараи, мастерил повозки и пахал землю. Когда пришел ему срок стать мужем, в дом его привели девицу, хозяйственную и сметливую. Рядилась она в одежду из козьей шерсти, на поясе у нее звенели ключи, звали суженную Снёр или Сноха. Зажили супруги счастливо, слуг они привечали, дом свой любили, пребывая в довольстве, стелили перину и зачинали детей. Сыновьям Карл и Снёр дали такие имена: парень, мужчина, житель, широкий и бородатый. Взялись их сыновья ковать железо, разводить коней, засевать пашни. Своих дочерей Карл и Снёр назвали так: женщина, жена, невеста, хозяйка. Дочери пряли пряжу, готовили ткань, шили одежду, варили еду, следили за домом. От сыновей и дочерей Карла и Снёр повели свой род в Мидгарде свободные земледельцы-бонды. Хеймдаль, сторож радуги, гордость асов, вновь пошел прямой дорогой. Долго ли, коротко, пришел он на еще один двор. Высоким был забор на том дворе, сараи были прочные, украшены резьбой, и в доме повсюду была резьба, а на двери красовалось кольцо из меди. Взялся Ас за кольцо и распахнул дверь. Увидел он в доме дощатый пол, и лари, и скамьи, и ладно сложенный из камней очаг. Стояла в углу большая кровать, а возле очага сидели мужчина и женщина. Мужчина в нарядной рубахе строгал стрелы, плел тетиву и прилаживал ее к луку, а женщина любовалась нарядом, который вышила для себя, то оправляя одежду, то вздергивая рукава. Головной убор на хозяйке был высоким, юбка опускалась до пят, голубая рубашка расшита на груди, брови яркие, а шея белее самого чистого снега. Хеймдаль назвался Ригом и попросился к ним на ночлег. Не отказали ему хозяева. Развернула хозяйка узорную скатерть, покрыла стол льняной тканью, положила на него белый пшеничный хлеб. Принесла в мисках с насечкой из серебра похлебку с телятиной, жареную птицу, потроха и сало, а хозяин налил гостю вкусного пива в серебряный кубок. Ни о чем Рик их не расспрашивал. Все ему и так было видно. Поев, попив, легли они на кровать. Рик посередине, а муж с женой по бокам. Пробыл там странник 3 ночи подряд, а затем вновь пошел своей дорогой. Через 9 месяцев хозяйка родила сына, омыла его водой и спеленала, назвав Ярлом или Правителем. Был Ярл румян лицом, волосы его были светлыми, а взор змеиным. Страшен был его взор. Рос пригожий мальчишка не по дням, а по часам, и целыми днями потрясал щитом, ловко сплетал тетиву, легко гнул луки, строгал стрелы, метал копья, приучался скакать на коне, владеть мечом, спускать на зверя псов и плавать подобно рыбе. Когда Ярл подрос, в его доме вновь появился Хеймдаль. Вновь назвавшись Ригом, признал Ас юношу своим сыном, обучил его искусству вырезания волшебных рун и дал ему в наследственное владение 18 дворов. Сын Хеймдаля был воинственен и бесстрашен. Копье метал метко, щитом потрясал грозно, конь под ним летел, меч его вздымался, был рад он кровавым битвам, убивал непокорных врагов и завоевывал страны. Как и полагается истинному правителю, был Ярл щедр к своим дружинникам, слугам и бондам. Раздавал им сокровища, дарил боевых коней и дорогие уборы, а женщинам отдавал кольца, браслеты и ожерелья. Пришло время ему жениться, и поехали посланцы Ярла по влажным дорогам к дому человека, которого звали Херсер. Его дочь Эрна, или Умелая, славилась умом и красотой. Ее-то и решил взять в жены сын Светлого Аса, к белолицей Эрне и посватался Ярл. Надела Эрна брачный убор и пошла замуж за доброго правителя. И жили супруги в довольстве, достатке и счастье, и расстилали постель для продолжения рода. Сыновья их звались сын, ребенок, наследник, а последним родился кон или отпрыск. Дружно росли сыны Ярла, мастерили щиты, точили стрелы и садились на коней, вздымая к небу мечи. Кон был самым из них умным, с детства научился он искусству рун, знал и целебные руны, и руны, помогающие в колдовстве. Благодаря своим знаниям мог юный кон помогать женщинам в родах, умел при нужде затупить мечи у врагов и успокоить разыгравшееся море. Кроме того, был ему знаком птичий язык. Усмирял он огонь, усыплял дух, разгонял тоску и к 18 годам вырос настолько сильным, что и 8 дюжих молодцев не смогли с ним справиться. До того дошло дело, что превзошел кон в знаниях своего отца. Часто спорил отпрыск с ярлом Ригом и всегда побеждал в спорах, превосходя родителя и в разумении, и в хитрости. Поэтому и получил конат ярла право называться Ригом-младшим. Однажды отправился младший Риг в лес поохотиться. Вдоволь настрелял птиц, призывал их по птичьи, те слетались к нему целыми стаями, и ничего ему не оставалось, как набивать добычей свою суму. И вот, проезжая под дубом, увидел он сидящего на ветке ворона. Подумал кон: «Настрелял я столько уток, что мне стоит поразить и ворона?» Метнул он дротик, да только тот пролетел мимо, хотя ворон и сидел совсем близко. Удивился охотник, стащил с плеча лук, натянул тетиву и попробовал было сбить птицу стрелой. Но вновь промахнулся. Ворон сидел на ветке, как ни в чем не бывало. Кон воскликнул: «Видно, это непростая птица!» Бросил он в птицу меч, но и меч не причинил вреда ворону. Оставшись безоружным, кон вскричал: «Что тебе от меня надо?» Тогда ворон спросил охотника: «Не младшего ли сына ярла Рига я вижу?» «Так оно и есть», — ответил кон. «Я отпрыск славного ярла Рига по прозвищу Риг-младший». Ворон поинтересовался: «Ведомо мне, что знаешь ты целебные волшебные руны, умеешь тупить мечи и успокаивать море. Так ли это?» «Так оно и есть», — ответил кон. Ворон же продолжил: «Ведомо мне, что помогаешь ты роженицам в родах и усмиряешь огонь, а сила твоя такова, что и восьмерым с тобой не справиться». И с этим согласился сын ярла, подтвердив: «Сказали тебе чистую правду». Прокаркала тогда вещая птица: «Что же ты, юный кон, за утками бегаешь? Пристойней тебе, взяв в руки меч, скакать на коней и врагов своих поражать. Дан и Данп, старые конунги, побогаче будут тебя, и владения их лучше твоих владений. Больше земли у тех конунгов, краше их дома и быстроходные их корабли. Дочь есть у хитрого Данпа, красавица Дана. Возьмет ее в жены лишь сильный муж. Не тебе ли быть им, юный сын ярла? Или предпочтешь в свои силки заманивать слабых?» Говорят, после той встречи в лесу юный кон пошел войной на конунгов Дана и Данпа, победил их, взял себе их земли, дома и престол и женился на красавице Дане. Что же касается стража радуги, светлого бога Хеймдаля, назвавшегося Ригом, то Ас зорко следил за своим потомством, и каждому воздалось по заслугам. Тот, кто предпочел быть рабом, влачил жалкое существование. Тот, кто оказался бережливее и трудолюбивее, имел небольшой достаток и довольствовался свободой. Но более других милы были Хеймдалю потомки ярла. Радовался светлый ас, наблюдая за тем, как они процветают, добывая себе славу в битвах, щедро делясь богатством с друзьями, проводя время в пирах и почитая богов.